«И зачем тебе это?» – поинтересовалась хмурая Сона. «Ты же сама хотела побыстрее избавиться от угрозы. Вот шанс!» – махнул рукой на дверь. «Будем ловить птичку на живца, со скалом на лице», – сказал я. «Ммм, сама, ты мне таким намного больше нравишься», – томным голосом проговорила Акина. «Кашель, кашель!» – закашлялся я после этих слов. «Ты уверен в этом?» – не обратив внимания на комментарии Акина, – спросил Риас. «Как я понял, Кокабель собирает мечи», – сев на диван, продолжил, «и он 100% заберет у них экскалибуры, хотя я кое о чем беспокоюсь». «О чем? Ну ты сама знаешь, какие эти экзорцисты самоуверенные, со своей верой в Бога. Ты думаешь, что если они найдут следы Кокабеля, то нам ничего не скажут, а сразу попрутся на него?» — задала вопрос Сона. «Я уверен в этом, поэтому, Риас, можешь послать своего фамильера, последить за ними». «Хорошо», — на руке Риас появилась летучая мышь. «Бет-чан, ты можешь проследить за двумя девушками, в серых плащах». Летучая мышь кивнула и улетела через окно. «Все, хорошо», — кивнул я, — «тогда пора расходиться, скоро начало второго урока, и если появится сведение о Кокабеле, немедленно сообщайте». После этого мы разошлись, каждый ушел на свои занятия. Сегодня у моего класса последним уроком была физкультура, и он был объединенный с другим классом, в котором учились Каника и Асия, так что провел последний час в очень приятной компании. После уроков я, Асия и Каника пошли домой вместе, а по дороге, когда мы проходили через один из кварталов, то увидели довольно странную картину. Экзорцистки, которые приходили к нам утром, сейчас стояли в центре дороги и просили милостыню. Одна держала икону и просила во имя Отца Всевышнего подать на пропитание, а другая держала тарелочку, куда один из прохожих прямо сейчас кинул монетку. «Сама», — потянула меня за рукав монашка, — «давай поможем им». Посмотрев на просящее лицо Аси, я просто не мог отказать. «Хорошо», — погладив ее по голове, сказал я. Девушка немного смутилась от этого жеста. Мы подошли к ним. «Может, вам помочь?» — поинтересовался у церковниц, которые смущенно смотрели на нас. «Мы никогда не примем помощь демонов», — твердо сказала Зиновия. В этот момент у них обеих заурчал желудок. «А теперь что скажете?» С ухмылкой я смотрел на девушек, у которых на лицах был еле видимый румянец. Все равно она хотела продолжить, но ее снова предал живот. В общем, они согласились, но потом они вернут все потраченные деньги. А сейчас я удивленно смотрел на стол полной еды и двух владелиц экскалибуров, которые поедали ее с просто ужасной скоростью. После того, как от полного стола еды остались только пустые тарелки, они сложили руки вместе и прикрыли глаза. «Мы приняли помощь демонов», — самоуниженно поговорила Зиновия. «Мы продали свои души демонам», — прикрыв глаза и посмотрев вверх, сказала вторая. «А просто поблагодарить нельзя? Да и вы сами сказали, что потом вернете деньги», — сказал я, хмуро смотря на девушек. «Боженька, благослови этих добрых демонов», — перекрестилась Ирина. Никомата от этого поморщилась, а мне немного фиолетово на молитвы. Отец тренировал серьезно и старался избавить меня от большинства слабостей демонов, а одно из них — это молитва. Как он говорил, что на войне наши враги часто использовали ее против нас. Из-за боли демоны отвлекались и чаще всего умирали. Поэтому отец пригласил к нам одного человека, который по 30 минут в день читал мне молитву. Уже через месяц я привык к ней и больше не отвлекался на боль. Также я учу и своих девушек, но только не по 30 минут. Это перебор, а по 10 в день. Но зато виден прогресс налицо. Вместо того, чтобы схватиться за голову от боли или прикрыть глаза, Широни просто поморщилась от неприятного ощущения, и все. «Ой, простите», — вспомнив, что мы демоны и не любим молитву, Ирина сразу извинилась. «Ничего», — махнул рукой, — «мне вот интересно, как вас могли отправить на миссию без денег?» После моего вопроса Зиновия, сузив глаза, посмотрела на Ирину, которая, смущенно улыбаясь, достала икону. «Мы купили ее». «Я просто не знал, что сказать. Вы потратили все деньги на икону? Это настоящая икона самой святой Елены», — твердо ответила она, а вот Зиновия опустила глаза и старалась не смотреть на нас. «Если я правильно помню», — подала голос до этого молчавшая Асия, — «икона святой Елены в Ватикане». «Что?» — крикнула Ирка и с широко открытыми глазами смотрела на Асию. «И у иконы святой Елены рамка золотая, а на груди Елены должен висеть крестик», — добавила монашка. Ирина стала осматривать икону, и, не найдя того, о чем сказала Асия, она поставила ее на стол и опустила голову. «Я ведь говорила, сухо сказала Зиновия, поняв, что они попусту потратили все выданные деньги на жилье и еду. Но ведь, увидев опасный блеск в глаза своей подруги, Ирка решили помолчать. «Так зачем вы нас искали?» – серьезным голосом спросила Зиновия. «Искали?» – удивленно спросил я. «Мы встретили вас случайно, и вот она, показываю на Асию, захотела вам помочь. Если бы не она, я бы просто прошел мимо», – пожал плечами. Зиновия долго всматривалась в лицо Аси. «Ты ведь Ася Арджента?» – спросила она. «Да», – опустив голову, ответила та. «Не ожидала встретить Ве. В этот момент на Зиновию начала давить моя демоническая энергия. Кого встретить?» – улыбнувшись и прикрыв глаза, спросил у нее. Увидев мою улыбку, обещавшую анальную кару, если она продолжит нести бред, Зиновия решила заткнуться. А Ася невинно хлопала глазами, не понимая, что происходит и почему синеволоска замолчала. «Ладно, Ася, Широне, они посмотрели на меня, пойдемте уже, а то мы и так задержались на ужин. Доброго вечера, Зиновия, Ирина, мы с девочками встали с места и стали уходить. До встречи, Сама-сан», услышали мы вслед голос Ирины. Глава 22. Мечи. Часть 2. Примечание к части. Приятно чтение. На следующий день я оставил вместо себя клона, а сам ушел в барьер поднимать уровни и зарабатывать очки. Сложный барьер, очень похож на тот, что был в мире Наруто, но только половина. Мир в барьере разделен на две части. Первая — это просто лес, там бродит множество гигантских зверей, вроде тех же волков, медведей и львов, а если погрузиться в него, пойти дальше крайней линии, то можно встретить уже более сильных зверей, множество рептилий и гигантских насекомых. Вторая же половина – это пылающий ад. Небо темно-красное без единого облака, на земле множество высушенных деревьев, почти везде горит огонь и течет лава, а в самом дальнем углу расположен вулкан. Монстры же представляли из себя изуродованных животных с первой половины барьера. Особенно ужасно выглядел полуразлагающийся динозавр, которому пока не размажешь голову, не помрет. Я примерно 5 дней провел в барьере и собирался еще пару часиков поохотиться и поднять 713 уровень, но в этот момент клон развеялся и передал, что мне пришло сообщение от Риас. Она попросила зайти к ней в оккультный клуб. Выпустив последнее копье и прибив адскую гончую к дереву, я вышел из барьера, оказавшись в туалете, а оттуда телепортировался прямо к двери клуба. Постучав, я вошел в кабинет. В нем была гнетущая тишина. Риас сидела на диване, а рядом с ней Сона. «Риас», я посмотрел на нее вопросительным взглядом. «Мне нужна ваша помощь», у нее было очень грустное лицо. «Киба пропал, сегодня он не пришел в академию. Я попросила Мису сходить к нему домой, но его там не было, и вчера он также не приходил. Это мы узнали у его соседок. Может, влюбился?» Задумавшись, сказал я, и девушки меня услышали. «Влюбился?» – неуверенно спросила Риас. «Ты бы видела, как он на экзорцисток пялился вчера», – серьезным голосом сказал я. «Уверен, не было бы нас в кабинете, он бы просто набросился на бедных деву. Сама». «Ладно, ладно», – пялился он на их мечи, а на девушек ему было пофиг. Риас сразу нахмурилась. «Слушай, а может, он из этих?» Подал я довольно здравую мысль. «Сама, это уже Сона». «Молчу, он все еще не забыл о месте», — тихо проговорила Риас. «Хм, радиус моей сенсорики всего 2 километра, ну думаю, и этого хватит». Прикрыв глаза, я стал мониторить территорию и уже через минуту нашел его. «Киба сейчас сражался с кем-то около церкви и проигрывал. Нашел я твою потеряшку, и сейчас он сражается с кем-то». Прикрыв глаза, я попытался ощутить ауру противника, с человеком, у которого святой меч, скорее всего, один из экскалибуров. «Быстрее отведи меня туда», — вскочив, крикнула Риас. «Сона, пойдешь с нами?» В ответ я получил кивок. «Тогда держитесь за меня». Через мгновение мы оказались около церкви. Рядом с дверьми храма стоял толстый старик в одежде священника. У него были седые волосы и небольшие усы. Не знал бы из аниме, что он еще тот говнюк, подумал бы, что это просто добрый старичок. К нему пришла подмога. «Что будем делать, балба?» – спросил противник Кибы, отбив удар. Он выглядел лет на 25-30, у него были короткие светлые волосы и серые глаза. Одет он был в черной рясе с крестиком на груди. Киба с шоком смотрел на нас. «Президент, немедленно уходите, я здесь сам справлюсь, это моя месть». Встав в стойку, он снова ринулся на врага. Было видно, что Юта ему уступает как в скорости, так и в силе, но он продолжал атаковать, не обращая внимания на раны, которые при этом получал. «Киба!» — крикнула Риас с тревогой в голосе и хотела ринуться вперед, но я поймал ее за руку и остановил. «Сама, постой здесь, если что я спасу его!» Она пыталась еще несколько раз вырваться, но ей не удалось. Юта уже еле стоял на ногах и шатался из стороны в сторону. «Вижу, твоим союзникам на тебя плевать», — хохоча сказал мужчина, напитав меч святой энергией. «Раз так, то я тебя добью, и в мире станет на одного демона меньше». Замахнувшись, он уже был готов ударить, но что-то почувствовав, быстро ушел в сторону к балбе. В этот же момент по тому месту ударил красный шар. Опустив руку, Риас зло посмотрела на меня. «Риас», тяжело вздохнув, я отпустил ее руку. «Зачем ты вмешалась?» «Если бы я не вмешалась, Киба мог умереть». Огрызнувшись, она побежала к лежащему парню. «Как ты?» Она с тревогой смотрела на него. «Перезитьент», он пытался встать, но не смог. В этот момент рядом со мной появилась Асия, которую телепортировал мой клон и сразу развеялся. «Два самы сана», с широко раскрытыми глазами, проговорила монашка. «Асия», потянул я ее за щечки, и она пришла в себя. «Помоги, пожалуйста, ему», показываю на Юта. «Да-да». Покраснев, она подбежала к парню и стала его лечить. Риас отошла в сторону, все еще с тревогой смотря на него. За это время Балба и экзорцист ушли. Конечно, я видел, когда они сбегали, но останавливать не стал. За ними уже и так побежали Зиновия и Ирина. Юта пришел в себя и стал осматриваться, а когда он понял, что полностью здоров, вскочил и хотел побежать куда-то. «Киба, немедленно остановись!» — крикнул Риас. «Президент, не лезьте в мои дела!» «Киба, я как твоя госпожа, приказываю тебе остановиться!» «Раз так», — он тяжело вздохнул и посмотрел на Риас, — «тогда я больше не ваш слуга!» Риас с шоком смотрела на то место, где исчез Киба. Он ушел. На глазах наследницы Гримарина вернулись слезы. «Ненавижу успокаивать женщин. На окраине города. Сбежали», — цыкнула Зиновия. «Что будем делать?» — спросила Ирина, осматриваясь по сторонам в поисках следов. «Пока вернемся назад в город». В этот момент в кустах что-то зашевелилось и из них выпрыгнул Киба. «Где они?» — хмуро смотря на девушек, — спросил он. «Упустили. Черт!» — ударив ногой по дереву, рыкнул он. Юта стал уходить в противоположную сторону. «Что это с ним?» — тихо поинтересовалась Ирина, другая пожала плечами. «Оккультный клуб. В кабинете находились все. Риас и ее свита были подавлены, что Киба ушел. Сона была напряжена, так как Серафол сейчас не может приехать в Куа, у нее много дел в Аду, как и Сазикс. Хотя, как по мне, эти причины слишком бредовые. Что будем делать?» — спросила Сона. «Готовиться», — пожал плечами. «Как Абиэль сильный падший, и ему не составит труда уничтожить город, поэтому надо как-то ограничить его подвижность. Можно заманить их к Академии и установить барьер вокруг нее», — предложила Сона. «Да, тогда я возьму на себя самого падшего. Сона, ты и твоя свита будете держать барьер», — получил от них кивок. «Риас, ответа я не услышал». «Риас, а, да», — подпрыгнув с места, воскликнула она. «Ты слушала?» Она просто опустила голову. «Эх, повторяю еще раз». Я посмотрел на Риас, которая уже внимательно слушала. «Мы заманим Кокобеля к Академии и прикроем барьером, чтобы не дать ему сбежать. Барьер будут держать Сона со свитой, я возьму на себя падшего, а ты со своей свитой и моей, возьмете остальных, кто придет с Кокобелем. Всем все ясно?» «Да, вот и отлично», — кивнул им. «А теперь, Риас, хватит уже ходить такой подавленный, вернется Киба, закончит свои дела и вернется». В ответ я лишь получил тяжелый вздох. Вечер. Следующий день. Сегодня исчез один источник святой энергии, и я предполагаю, что Кокобель получил один из экскалибуров. Когда я уже телепортировался на место, откуда пропал источник, я лишь нашел лежащую на земле Ирину в разорванном костюме, в районе груди. Я перенес ее в оккультный клуб, где ей занялась Асия. После того, как она пришла в себя, рассказала про то, что она с Зиновией разделились. Она сама побежала за экзорцистом, а другая за Балбой. Когда она догнала его, то у них случилось столкновение, в котором Ирина проиграла и противник забрал ее меч. По описанию, мы поняли, что тот, с кем она сражалась, был тот же, с которым сражался Киба. Академия сегодня не работала из-за проведения ремонта, поэтому она была пуста и мы все находились на крыше. «Сама, ты уверен, что Кокобель сегодня нападет?» — спросил Риас. «Не уверен, но уверен, что он нападет на нас», — ответил я. «Как сказала Сона, он хочет войны, а какой самый легкий способ начать ее?» Риас задумалась. «Убить меня и Риас», — сказала Сона, поправив очки. «Да, поэтому он обязательно придет за вами, просто ждем». В этот момент я резко обернулся в сторону леса, оттуда я почувствовал сильную ауру падшего. «Вот и он», — проговорил я, смотря вдаль, и не один, к нам летел мужчина в черной мантии, с длинными черными волосами и багрового цвета глазами, а на земле из леса вышли два человека, один в плаще с мечом на поясе, а второй старик в рясе священника. Глава 23. Мечи. Часть 3. Примечание к части. Приятного чтения. «Не думал, что вы сами решите меня встретить», — услышали мы властный голос. «О, а ты тот демон, который забрал моих слуг к себе в свиту, тебя я убью первым», — хмыкнул он, создав в руке гигантское копье света. «Сона, ставь барьер», — прошептал девушке рядом со мной. Кивнув, под ней зажегся магический круг, и она исчезла с крыши, и остались мы с Риас одни. В этот момент Кокобель кинул копье в нас. Я схватил Риас и телепортировался подальше от Академии. Когда копье попало по ней, то от Академии почти ничего не осталось. «Неплохо», — похвалил он, с высокомерием в голосе, смотря на место, куда мы переместились. К нему подошел старик в рясе. «Владыка, еще немного времени и все будет готово». «Хорошо, пока я займу детишек», — Академию окружил барьер. «Барьер, вы решили меня развлечь до прихода Сазикса и Серафал. На тебя и меня одного хватит». На моей спине появились три пары крыльев, и я взлетел в небо, сравнявшись с ним. Рядом с Риас появились два магических круга, один темно-синий, а второй красный, из которых вышли моя свита и ее. Риас им что-то сказала, в ответ она получила кивки. Кокобель поднял руку, и рядом с ним появился черный трон, на который он сел. «Раз так, то пусть твоих друзей развлекут мои песики». Из-под трона в землю ударил яркий луч света, и на том месте зажегся магический круг. Из него вырвался яростный поток пламени, а из пламени появились три монстра. «Цербер». Я даже в небе услышал удивленный голос Риас. Монстрами были гигантские трехголовые собаки. «Ну как вам? Постарайтесь не сдохнуть и хорошо меня развлечь», — закончив говорить, он указал на девушек пальцем и крикнул «Фас». Риас, Акина и Рика выпустили свои крылья и отлетели назад. Они бойцы дальнего боя, но и пес в долгу не остался, и одна из голов выплюнула поток огня, но они увернулись и стали закидывать его дальнобойными атаками. На другой стороне с другим псом воевали три падшие с двумя парами крыльев, закидывая песика копьями света, которые очень хорошо действовали против него. А справа от падших, примерно в 200 метрах, были четыре некоматы. Одна из них была в покрове молнии, но только не обычного желтого цвета, а белого. Справа и слева от Цербера были две другие, одна с синими волосами, а другая с красными. Обе носили по паре стальных перчаток, и если приглядеться за спиной Широни, то можно было увидеть последнюю некомату. Она могла бы и одна справиться с врагом, но решила не вмешиваться и оставить все на свою сестру. «Сильные же у тебя песики», — с сарказмом выдал я, когда падшие уничтожили одного из них и полетели помогать остальным. Кокобель зло зыркнул на меня и кинул шар заряженной энергией света, который я, не поворачиваясь, заблокировал. «Да и ты довольно сильный». «О, кажется, я разозлил его», — перед ним зажегся магический круг, из которого в меня полетели множество копий света. Вокруг меня все так же стоял барьер, который блокировал эту атаку. «Балба». Вот и Киба прибежал, а с ним и Зиновия. Они хотели напасть на Балбу. Но на кой орать то? Не мог, что ли, по-тихому прибить его? «Вот и последний меч, Зес, забери его у нее», — он продолжил соединять мечи. Да Балба сама, встав перед стариком, он заблокировал обоих мечников. Кибу отбросил ударом ногой в живот, а меч Зиновий он поймал голой рукой. «Он будет посильнее Фрида», — думал я, смотря, с какой легкостью он отбивается от них. Зес тем же способом отбросил Зиновию. «Вот Балба сама», — ухмыляясь, священник забрал меч из руки слуги. «Отлично, теперь я верну к жизни некогда величайший меч. Не позволю», — крикнул Киба и бросился на Балбу. Зес хотел снова заблокировать его, но перед ним встала Зиновия, уже с другим мечом, от которого фанило святой энергией. «Дюрандель, похоже, церковь совсем отчаялась, раз послала носителя одного из святых мечей, кинув в меня еще одно копье», — проговорил он. «Раз так, то я обязан ответить соответствующе». Подняв руки вверх, он хотел что-то сделать, но я мгновенно появился перед отвлекшимся падшим и рубанул по рукам, но тот успел спасти одну, быстро отступив назад. «Ублюдок», — прорычал он, держась за обрубок руки. «Нефиг отвлекаться», — развеяв меч молнии, с ухмылкой сказал я. «Уничтожу». В оставшейся руке он начал создавать копье, а я в уме сделал фейспалм. Появившись перед ним, я снова рубанул по нему, но уже он заблокировал мою атаку копьем. «Ты мне пригодишься, я создал вокруг нас барьер. Я уверен, что за нами следят. Не поверю я, что Сазикс и Серафал, которые безумно любят своих сестер, позволит им умереть. Скорее всего, это проверка для нас. Мне будет нужно твое тело, так что без обид». «Что?» Падший смотрел на меня с ненавистью. Меня покрыла белая броня, а за спиной появилась пара синих крыльев. «Это невозможно!» — прокричал шокированный падший, — «ведь этот механизм находится у Вали. В нашем мире все возможно», — с ухмылкой, которая не видна через шлем, ответил я. «Может, ты сдашься?» «Я лучше умру, чем сдамся какому-то жалкому демону», — прошипел падший, и над ним зажегся гигантский магический круг. «Если я умру, то заберу тебя с собой», — хохоча как сумасшедший, прокричал он. Еще раз тяжело вздохнув, я появился перед падшим, который сразу замолк. «Ты забыл про главную силу моего механизма?» — равнодушно спросил я. В этот момент в глазах Кокобеля появилось понимание и паника. Я дотронулся до него. «Деление, деление, деление». Магический круг над падшим уменьшился в 8 раз. «Это все?» В руке я создал красный огненный шар, который кинул в остатки атаки Кокобеля. Попав по магическому кругу, огонь начал пожирать его, и через 5 секунд от него ничего не осталось. «Тогда прощай». В глаза падшего был лишь один ужас. Мои руки заискрились, и по падшему ударило несколькими тысячами вольт. Когда я прекратил это, то падший просто упал на землю. Конечно, он еще жив, мне ведь нужно избавиться от слабости демонов, а тушка падшего — это лучшая вещь. Я хотел сначала ангела использовать, но по словам системы, ангелы — это чистейший порядок, и как только в мой организм попадет энергия порядка и соприкоснется с хаосом, то я просто взорвусь, и меня даже регенерация Феникса не спасет. Поэтому лучшим заменителем будет падший с высоким потенциалом, так как они используют тот же порядок, но только разбавленный природной энергией, и эта смесь мне не должна никак навредить. Закинув тело падшего в инвентарь и сняв броню, я убрал барьер. «А вы не знали?» — услышал я веселый смех Балбы. «Бог давно мертв, и теперь вместо него на троне Бога сидит Михаил и выполняет его функции». «Это невозможно!» — крикнула Зиновия, пораженная этим фактом. «Я ведь тоже это говорил», — думал я, смотря на пораженное лицо Ирины и Зиновии. «Хорошо, что здесь оси нет, а то точно бы в обморок упала. А теперь убей их, Зис!» — крикнул Балба, а я удивленно смотрел на меч в руке этого Зиса. Он сиял очень ярко, мне даже было немного больно смотреть на него. «Конечно, я убью их всех, используя Экскалибур». Он стал напитывать меч святой энергией. «Стоп, вот это уже опасно даже для меня». Я телепортировался к нему за спину и схватил руку, в которой он держал меч. «Нет, я не дам тебе этого сделать». Рядом с мечом было просто ужасно. Я чувствовал, как горит моя кожа, в прямом смысле этого слова, но я терпел. «Слезь с меня, тварь!» — кричал экзорцист, пытаясь скинуть меня и накачивая меч все большим количеством святой энергии. «Сама!» — услышал я крики девушек. «Уходите отсюда!» Я сломал ему руку, и меч упал на землю. От меча пошли волны света. «Сама! Сама!» В этот момент я думал, что можно сделать с мечом, так как этот псих в последний момент влил всю свою святую энергию, и теперь меч готов в любой момент выпустить всю энергию, которую он накопил. Она, конечно, не навредит людям, но вот демонов убьет. А если? Я стал подходить к мечу, и прямо на глазах видел, как кожа на моей руке плавилась, а кровь высыхала. Когда я подошел уже совсем близко к нему, то на моей руке больше не было кожи и мяса, только кости, но почему-то я мог двигать ее. Я схватил меч. «Система, открывай простой барьер!» — крикнул я, и переместился в барьер, где и скинул меч, теперь быстро в средний, и снова перед глазами все потемнело, и я оказался прямо на кладбище. Недолго думая, я создал 3 клонов, они тоже были не в лучшем состоянии, но сумели создать вокруг нас барьер. «Сука, как же больно, гори в аду, гребаный Балба! Как вернусь, я тебе засуну в задницу твой гребаный экскалибур и буду крутить по часовой стрелке, как и этому гребаному Зису». Матерясь, я, обещая самые жестокие кары этим уродам, и смотрел, как на моей руке горело красное пламя, восстанавливающее ее. Глава 24. Возвращение. Примечание к части. Приятного чтения. «Ужас», — тихо проговорил я, осматривая себя в зеркале. Моя правая рука и правая сторона груди были в жутких ожогах, Нет, они зажили, но следы остались и просто ужасные. Как объяснила система, что они просто так не заживут, так как нанесены концентрированные энергии порядка. Мне нужно или 80% родства с хаосом, и тогда регенерация Феникса сумеет все излечить, или купить зелье в магазине за 300 очков. Очки я пока тратить не готов, они еще нужны, чтобы получить силу падших и избавиться от слабости к свету, а для этого нужно 1000 очков. Ладно, пора выходить, чуть не забыл. Система, что с мечом случилось? Он все еще в простом барьере. Да, отлично, тогда выпускай меня. Перед глазами потемнело, и я появился в небольшой воронке. На краю воронки я увидел шокированную Акина. «Сама!» — крикнула она и тут же бросилась ко мне. «Ты цел?» Она стала меня осматривать, и заметив ожоги, ее лицо побледнело. Но она быстро пришла в себя. «Асия, быстрее спускайся сюда!» Ко мне бежали почти все девушки, а впереди них Асия. Когда они были на расстоянии 2 шагов, то резко остановились и с ужасом смотрели на ожоги. «Согласен, не очень», — кивнул, смотря на свою руку. «Сама, ты в порядке?» «Все еще смотря на мою руку», — спросил Риас. В воронку также спустились Киба, Зиновия и Ирина. Увидев, что я вроде цел, выдохнули с облегчением. «Все нормально, я цел, а это», — киваю на руку, — «само исчезнет, думаю, через несколько месяцев, а пока, может, поможете мне?» Опомнившись, они помогли мне подняться, и вместе мы уже выбрались из воронки. Покинув воронку, на земле я увидел лежащих Балбуизиса, связанных и с кляпами во рту. В этот момент я правда хотел вытащить Экскалибур из барьера и совершить обещанное, но потом вспомнил, что если это сделаю, то получу еще больше ожогов и спалю меч. Поэтому я с сожалением прошел мимо них. «Что с Кокобелем? Помогая мне идти?» — спросила Сона. «Мертв. Ты сумел одолеть 10-крылого падшего?» — удивленно спросила Зиновия. «Поймал его в ловушку», — отмахнулся я, увидев, что я не очень хочу об этом говорить. Она замолчала. «Сама Сан, Асия все еще с бледным лицом смотрела на мою руку. Я вас исцелю». У нее руки загорелись зеленым светом, и приложила их к моему плечу, но ничего, ожоги не исчезали, вообще никаких изменений. Глаза девочки широко раскрылись. «Что? Не волнуйтесь, я же сказал, не больше полугода и я исцелюсь». Погладив девочку по голове, мы пошли дальше. В этот момент я почувствовал всплеск энергии, и рядом с воронкой появился худощавый парень с серебряными волосами, который с интересом осматривал дыру в земле. «Не думал, что вы сможете убить Кокобеля». Он с интересом смотрел на меня. В этот же момент на его спине появились пара крыльев, состоящие из белого каркаса и голубого поля, исходящего из них. «Демон!» — прозвучал грубый голос из крыльев. «Почему я в тебе чувствую свою энергию?» Сам Вали уже с просто ужасным интересом смотрел на меня, а в глаза горела жажда битвы. «Не знаю», — спокойно пожал плечами и стал уходить дальше. «Ответь!» — прозвучал голос парня, и теперь он стал подходить ко мне. «Что же привело носителя одного из лангинов на территорию моей сестры?» В небе появился красный магический круг, из которого вышел Сазикс, с полуулыбкой смотрящий на Вали. Цыкнув, на парне появилась белая броня. «Я пришел сюда забрать Кокобеля, но как вижу, его уже нет в живых, поэтому я ухожу». «Под ногами зажегся магический круг, мы еще встретимся», — прозвучал голос Вали, перед тем как исчезнуть. Когда носитель белого императора дракона исчез, Сазикс спустился на землю. В этот же момент на него налетел Риас. «Брат, почему ты не пришел раньше?» — укоризненно спросила она. «Я же сказал, что у меня много дел, которые я никак не мог отложить», — посмеиваясь, ответил он. «Да и вы сами справились». «Не договаривает», — думал я, с подозрением косясь на Сазикса. «Это все сама», — надулась девушка и отвернулась. «Благодарю, ты снова спас мою сестру», — он протянул руку. Он угрожал не только ей, но и всему городу. Пожал руку. «Все равно спасибо. А что с Академией делать будем?» — посмотрев на кратер вместо Академии, спросил я. «Можете не волноваться, скоро сюда придут люди, которые починят ее», — ответил он и повернулся к Риас, но в этот момент рядом с его ухом появился маленький магический круг, который сразу исчез. «Прости, мне надо срочно уйти, но я обязательно приду на родительский день, чтобы проведать свою сестренку», — рассмеялся он, посмотрел на сестру, которая покраснела от такого обращения. Когда Сазикс исчез, мы подошли к временной базе, моему дому. Там я узнал, что случилось после моего ухода, а случилось почти ничего. Они сумели скрутить Зиса, но им, конечно, пришлось повозиться, так как и без меча, со сломанной кистью, он мог дать отпор, а Балба сам сдался. Поэтому они их связали, конечно, Киба рвался прибить их обоих, но после удара под дых от Широни решил повременить с этим. Да и зачем убивать их, когда есть кое-что получше? Сама, мы должны их убить, кричал мне Киба возле уха, на их руках множество крови невинных людей. Нет, покачал головой, даже не обратив внимания на Кибу, который с ненавистью смотрел на тела Балбезиса, но он непонимающе посмотрел на меня. «Хватит уже, Киба», — сказала Риас, которая находилась рядом. Но госпожа Риас, увидев хмурый взгляд своей госпожи, Киба решил промолчать. В этот момент за забором прозвучал звук приближающегося автомобиля, который остановился напротив дома. Из Хаммера вышел накачанный мужчина с козлиной бородкой и лысой головой, но с яркой улыбкой на губах. Одет он был, как и Балба, в белой рясе с крестом на груди. Он зашел во двор и подошел к нам. «Странно это, никогда не думал, что меня будет вызывать демон», посмеиваясь, сказал он. «Вы же сами нам дали номер», пожал плечами. «Ну да, помню, так зачем звали?» Я показал пальцем на наших пленных, которые с широко раскрытыми глазами смотрели на Касиля. «Неужели это Балба из Яскун?» Он с яркой улыбкой медленно стал подходить к ним, а те в свою очередь пытались очень яро отступать, но куда? Мы очень долго выслеживали Балбу, но безрезультатно, а тут мне такой подарок сделали. Улыбка мужчины стала предвкушающей. Если вы собираетесь его убить, то просьба это сделать не на моей лужайке, равнодушным голосом сказал я. Убить, воскликнул он, как говорил отец наш, возлюби ближнего своего и я следую наказам отца, сказал он, облизнувшись, что меня аж передернуло. Не хочу даже знать, что для него значит слова «возлюби ближнего своего». «Хорошо, только прошу не здесь». Конечно, взяв за шкирки Балбу Изиса, он понес их в машину, а на лицах груза была лишь обреченность. Когда он закинул их в багажник, то вернулся к нам. «Спасибо вам за помощь, да благословит вас Бог». В этот момент Риас и Киба схватились за голову. «Ой, я и забыл, что вы демоны», подмигнул он Кибе, который побледнел и спрятался за Риас. «Раз так, то мне пора, если вы вновь встретите таких, как Балба, то звоните». Напоследок он снова подмигнул Кибе и стал уходить. Отец Касиль, из дома выбежали Зиновия и Ирина. «Зиновия Чан, Ирина Чан», с теплой улыбкой, кивнул им. «Что вы здесь делаете?» спросила Зиновия. «Забрал двух еретиков, которых буду возвращать на путь истины». Тогда Ирина неуверенно посмотрела на свою подругу, а та в ответ кивнула. «Отец Касиль, это правда, что Бог погиб?» Впервые за все время улыбка на его лице дрогнула, а глаза приоткрылись. «Кто вам про это сказал?» «От былого веселого тона ничего не осталось». «Балба», быстро ответила она. «Балба, значит», посмотрев на багажник, произнес он. «Да это так, наш отец погиб на войне трех фракций», кивнул он и посмотрел строго на них. «Но про это вы должны молчать, и никто кроме меня не должен знать, что вы про это узнали». «Понятно», строгим голосом произнес Касиль. «Да», хором ответили девушки, упав на одно колено. «Хорошо», на его лице вновь появились прежние улыбки, и он посмотрел на нас. «Мы и так про это давно знаем», пожал плечами. «Хорошо, Зиновия, Ирина, вы поедете со мной или потом?» Девушки переглянулись и кивнули. «Мы поедем с вами, отец Касиль. Тогда попрощайтесь, и я буду ждать вас в машине», повернувшись, он пошел в сторону автомобиля. «Большое вам спасибо, что спасли нас и помогли с заданием», поблагодарила Ирина, а Зиновия кивнула. «Ни за что, если у вас в будущем будет миссия в этом городе, то сообщайте заранее, мой номер у вас есть». «Конечно, еще раз спасибо», сложив руки вместе, в молитвенном жесте. «Боже, благослови этих хороших демонов», Риас и Киба снова схватились за головы. «Ой, я забыла», невинно ответила она. А Зиновия поднесла руку к лицу и покачала головой. Попрощавшись с нами, они уехали. «Теперь понятно, почему я сказал не убивать их», спросил Кибу, не оборачиваясь. «Да, господин Сама», вздрогнув, ответил он, с опаской смотря вдаль. «И что это было?» поинтересовалась, молчавшая все это время Риас. Глава 25. День, когда Касиль забрал Балбу Изиса, Риас осталась у нас еще на час, а позже ушла. Девушки меня беспокоить не стали, помыли, покормили и спать уложили. Как только они ушли из комнаты, я прикрыл глаза и будто провалился под землю. Открыв их, я оказался в белом пространстве, а передо мной стоял гигантский белый дракон, который, нахмурившись, так мне показалось, смотрел на меня. Зачем звал? Поинтересовался у него, создав стул и сев на него. Все-таки это мой внутренний мир. Дракон на мой вопрос просто молчал и сверлил меня взглядом. Если ничего, то я пошел и стал становиться прозрачнее. Кто ты? Демон пожал плечами. Ты не из этого мира? Вот этот вопрос меня немного удивил. Другой мир? Невинно поинтересовался я. Миров множество, поэтому я предполагаю, что ты из другого мира. Я за все свои тысячелетия не видел таких способностей. Взять, к примеру, тот мир, в котором, убив монстра, ты становишься сильнее, да и то, что меня двое, это уже доказывает. Дракон смотрел на меня в ожидании ответа. Быстро меня спалили, но от существа, прожившие несколько тысяч лет, другого ожидать даже не стоило, да и смысл что-то скрывать. От того, кто привязан ко мне, и если я умру, он также коньки отбросит. Нет, ты прав, я не из этого мира, кивнул на вопрос дракона. Тогда как я попал к тебе? Тебя мне дал Бог, чтобы я быстрее стал сильнее и захватил этот мир. В общем, стал Богом. Богом говоришь? Хмыкнул он. Это невозможно, тебе никогда не одолеть великого красного, да даже офис тебя одним мизинцем размажет. Это пока, ты же сам видишь, что с каждым днем я становлюсь сильнее, возразил я. Да, если продолжишь в таком же темпе расти, то лет через 500, возможно, сможешь сравняться со мной, без механизма. И что же ты предлагаешь? Я же сказал, это невозможно, тебе никогда не превзойти их. Неужели испугался? Решил сыграть на самом ценном, что есть у каждого дракона, это гордости. Я испугался? Прорычал мне он в лицо. Я ничего не боюсь, даже Бога. Ну, тогда помоги мне стать сильнее, пожал плечами. Я же сказал, невозможно это. Чтобы превзойти даже офис, тебе необходимо самому стать как минимум драконом. И как мне им стать? Вот это мне очень интересно. Если получится, не тратя очков, им стать, то это будет отлично. Ты же поглотил родословную Феникса, вот так же можешь и дракона, хмыкнул он. Это почти невозможно, покачал головой. Чтобы стать драконом, мне придется потратить просто ужасное количество очков, а мне они еще нужны. Ты можешь произвести драконизацию, но для этого тебе понадобится кровь дракона. Офис пойдет? Резко спросил я. Альбион аж опешил от этого. Я хотел тебе предложить свою, но офис будет намного лучше, она сильнее меня, кивнул он. Но как ты собираешься брать у нее кровь? Скажу, что мне это нужно для победы над красным, махнул рукой. Логично, удивленно сказал дракон. А второе, это ритуал. В этот момент я хотел спросить, что за ритуал, но меня прервали, и шанс лишь 20%, да и боль будет адская, и все время ритуала тебе придется быть в сознании, а если отключишься, то ритуал прекратится и придется все сначала делать. Что за ритуал? В этот момент у меня в голове появилась схема магического круга, которую надо рисовать самому, и именно кровью дракона. А схема просто гигантская, и значит, крови понадобится немало. Интересно, а крови у офиса хватит? Подумал я вслух. Хватит, услышал я смешок Альбиона. Проведя этот ритуал, я смогу стать драконом? Да, кивнул он. Но ты никогда не сможешь стать настолько сильным, как офис и великий красный, и даже не на уровне меня и красного. Даже так, я смогу этот недочет прикрыть тобой, да и я не собираюсь сражаться с великим красным один на один, а офис в будущем станет моей королевой. Мне сейчас нужно как минимум сравниться с тобой. Тогда это вполне достижимая цель, ухмыльнулся. Мне так показалось, дракон, но я предупредил тебя о боли. Запомню. После этого я просто уснул. Сегодня был тяжелый день, да и с этим Экскалибуром надо будет разобраться. В общем, дела. Утро. Всем утро, махнул рукой, зайдя на кухню. Ответом мне было молчание. Подняв взгляд на девушек, я понял почему. Они просто смотрели на мою грудь и руку, так как после душа я не стал надевать майку, а спустился в шортах и одном полотенце. «Сама-сан, вам не больно?» – неуверенно спросила Асия, подойдя ко мне, посматривая на руку. «Я же говорил, рука заживет, не скоро, но заживет, а пока можно». Я зашел в гостиную, открыл шкаф и достал бинты. «Поможете?» – поинтересовался у них. После перевязки они немного расслабились и спокойно разговаривали, хотя все равно бросали мимолетные взгляды на бинты. Завтрак прошел более или менее нормально. Одевшись, мы пошли в академию. Самое удивительное, ее починили за один день. У меня тогда, когда я дошел до нее, чуть челюсть не встретилась с землей от шока. Я, конечно, понимаю, что это магия, но все равно очень удивительно. Они даже кабинет химии сделали как старый, то есть с небольшой дыркой в полу, где полторы недели назад была пролита кислота. Сейчас идет урок японского, и самое странное, я не увидел Эссе. Обычно он со своими дружками мне весь мозг проедают. Я бы понял, если бы они обсуждали девушек, но нет, эти идиоты прямо во время урока болтают о играх 18+, вместо того, чтобы пойти и найти себе девушек. Я, конечно, пытался их поставить на путь истины, что если они продолжат этой хренью страдать, то на всю оставшуюся жизнь останутся девственниками, и им просто ни одна девушка не даст, кроме правой руки, но нифига. Они просто зло посмотрели на меня и отвернулись. В этот момент мне было жаль Драйга, его же так никогда не пробудет. Я думал над тем, чтобы забрать себе механизм из Се, но передумал, когда услышал в своей голове рык Альбиона и угрозу, что если я это сделаю, то жизни мне спокойной не будет, и мне пришлось отказаться от этой идеи, когда подумал о постоянных руганях и драках в своем внутреннем мире. Да и пока можно не спешить, так как я все еще не чувствую никакую драконью ауру. Ее могут почувствовать лишь те, у кого хорошо развита чувствительность к аурам или драконы. Даже если кто-то почувствует что-то в Эссе, то подумает, что это что-то типа двойного крита, которым могут пользоваться лишь люди, а все драконы в аду, кроме офис, возможно, еще кто-то есть, но мне это неизвестно. А офис на Драйга пофиг, хотя когда я поговорил с ней насчет него, она ответила, что он ей не нравится. На вопрос почему, ответом был, что он красный, и тема закрылась. Пока весь класс слушал учительницу, объясняющую новую тему, за окном мы услышали крики, которые становились все сильнее. Один из парней заглянул в окно и начал смеяться. «Я что-то смешное сказала, Кира», — строго спросила учительница. Тот резко встал. «Прошу прощения», — просто, на его губах снова появилась улыбка. «Там», — он показывал в окно. Она хмуро посмотрела на него и подошла к окну, и на ее лице тоже появилась улыбка. А за окном, можно было увидеть полный отряд извращенного трия, как их прозвали в Академии за нею, которые в данный момент с ужасом убегали от полного клуба кинда, вооруженными деревянными мечами. «Лови их!» — крикнула одна из девушек и попыталась ударить Мацуду, но тот, извернувшись, сумел увернуться и прибавил в скорости. «Я же говорил!» — кричал Эссей на друзей. «Да откуда мы могли знать, что дыра с другой стороны была не прикрыта?» — крикнул Лысый в ответ. «А проверить нельзя было. В таком же темпе они скрылись за зданием оккультного клуба. Дурдом!» — тихо проговорил я, сев на свое место. Когда урок закончился, ко мне подбежали все девушки в классе, а это почти 15 человек, и начали расспрашивать про руку. Минут 20 отбивался от них, а к концу, сославшись на то, что меня вызвали в студсовет, я сбежал. И вот таким у меня был весь день. На предпоследнем уроке я снова сбежал из класса. Я, конечно, не против, когда о тебе беспокоятся симпатичные девушки, но когда их слишком много, становится как-то напряжно. Вот так, бродя по академии в одиночестве, так как мы единственный класс, у которого сегодня 6 уроков, я увидел, что в мою сторону шла задумчивая Сона. Я спрятался за угол и стал ждать, когда она пройдет мимо меня. Не заметив меня, Сона прошла мимо. В этот момент я прикрыл ей глаза. «Угадай, кто?» Сначала она вздрогнула, но, услышав мой голос, расслабилась. «Сама», — устало ответила она, прижавшись спиной ко мне. «Может, все-таки помочь, а то, своей самостоятельностью, ты скоро загнешься». Сейчас на нее навалилось очень много дел, связанные с родительским днем, да и вчера пришло сообщение от РИАС о том, что в КУА будет встреча 3 лидеров фракций и обсуждение мира между ними, а организовывать это будут РИАС и Сона. Я, конечно, предлагал свою помощь, но она отказалась, сказав, что сама со всем справится, упертая как баран. «Мы обсуждали это вчера», — с той же усталостью в голосе, — сказала она. Раз так, услышав веселые нотки в моем голосе, она сразу напряглась и хотела отодвинуться, но я не дал это сделать и взял на руки. «Сегодня ты возьмешь перерыв», — она что-то хотела ответить, но я прикрыл ее губы поцелуем, и точка, сказал я, оторвавшись от губ девушки. «Но, Сона», нежным голосом, по слогам проговорил ее имя, «ты и так слишком много трудишься, так что один выходной тебе не помешает, а если ты откажешься, то я поговорю с Серой». Я с улыбкой смотрел, как быстро бледнела Сона. «Только не сестра», вцепившись в рубашку с паникой на лице, крикнула она. «Тогда перерыв». В ответ я услышал лишь тяжелый вздох. «Госпожа Сона, господин Сама, к нам подошла Цубаки». «Привет, Цубаки, сколько раз я просил не называть меня господином, просто сама, прошу прощения сама-сама», поклонилась она, а я устало вздохнул. «Цубаки, я сегодня возьму перерыв», после слов Соны, ее королева с шоком и неверием смотрела на нее. «Когда ты последний раз брала выходной?» устало спросил у нее, когда увидел реакцию Шинры. Ответом было молчание. «Понятно», я с осуждением посмотрел на смутившуюся Сону. «Тогда мы пошли». «Да-да, конечно», в голосе Цубаки я услышал нотки радости, и я снова с осуждением взглянул на Сону, которая также смотрела на свою королеву, которая только что сдала ее с потрохами. Глава 26. Дурдом. Примечание к части. Два дня глав не будет. Приятного чтения. Примерно в 12 часов мы вернулись домой, оба жутко уставшие, но с довольными лицами. День прошел замечательно, особенно для Соны, которая редко куда-нибудь выбиралась, и мы с ней договорились, что такие вылазки у нас будут происходить как минимум раз в неделю, а если откажется, сдам Сере. Конечно, это шантаж, но что не сделаешь ради нее. Мы телепортировались в парк Куа и оттуда пошли пешком до дома. «Спасибо за этот день», – тихо сказала Сона, положив голову на мое плечо, и в тишине мы шли в сторону дома. Когда мы дошли до дома, то перед воротами мы увидели девушку с короткими темно-синими волосами и зеленой прядью спереди. На ней был одет серый плащ, а рядом с ней был большой коричневый чемодан. Заметив нас, она уверенно пошла в нашу сторону. «Здравствуй, Самахайдес», – твердым голосом сказала Зиновия, и Сона Ситри, в ответ она получила кивок. «У вас снова какие-то дела в городе?» – спросила Сона, смерив девушку взглядом. «Нет», – покачала головой и посмотрела на меня. «Сама, я хочу, чтобы вы приняли меня в свою свиту. Ты же недолюбливаешь демонов, и зачем тебе становиться им?» – удивленно спросил я. В каноне она стала фигурой Риас, так как искала защиту. Верхушка церкви не любит, когда кто-то узнает правду о Боге и стараются прогнать того человека или просто убивают. Тогда она пошла к Риас, потому что та сестра сатаны и 100% защитит ее, а я ей зачем? Я ушла из церкви, немного грустно проговорила девушка. Теперь я для нее как бельмо на глазу, так как узнала, что Бога нет. Кассиль сдал? Нет, господин Кассиль ничего не сказал про это, удрученно покачала головой, это балба. То есть он сказал то, что вы знаете, что Бога нет. Нет, когда мы привели его в зал суда Божьего, начался его допрос, в котором он рассказал все то, что случилось во время сражения, вплоть до момента про Бога. Понятно, значит, балба, все-таки надо было послушать Кибу и прибить его, но уже время не вернешь назад. А что с Ириной? Она осталась в церкви, грустно ответила та. Ирина же знает, что Бога нет. Как она могла там остаться? Удивленно спросил Сона. Она под защитой господина Кассиля, а в церкви он один из сильнейших людей. А ты не могла остаться с Ириной? Зиновия покачала головой. Вера Ирины гораздо сильнее моей, поэтому она решила остаться и служить дальше, даже если его больше нет, а я поклялась служить только ему. Ну, хорошо, я не против тебя принять в свиту, но ты точно уверена в этом? Серьезным голосом спросил я. Уверена, твердо ответила девушка. Тогда хорошо, улыбнувшись, ответил я и достал коробочку с фигурами, а оттуда взял коня. Подойди ко мне, Зиновия, неуверенно встала передо мной. Фигура в моей руке засветилась синим. Неожиданно. Она идеальная кандидатка в твою свиту. Сона тоже была удивлена, не меньше меня. Отец говорил, что если фигура сама выберет носителя, то это идеальный кандидат. Разница между тем, что если бы я сам выбрал, и выбрала бы сама фигура, большая. К примеру, конь увеличивает скорость на 50%, если бы я сам выбрал кандидата, а если фигура сама выбрала, то носитель получит 75%. Я честно не знаю, как работает эта механика, так как не я создатель. Когда церемония закончилась, Зиновия стояла перед нами, уже без плаща, только в своем черном костюме. «Добро пожаловать в семью», с улыбкой, сказал я, под хмурый взгляд Соны. «Семью?» не поняла Зиновия. «Да, семью», кивнул. «Для меня, моя свита как семья». Она удивленно смотрела на меня, но потом снова вернула свой покер-фейс. «Идем, познакомлю тебя с остальными». Прошло 4 дня, Зиновия более или менее сумела поладить почти со всеми, особенно с Осией. А вот с падшими не знаю, что у них за разногласия, но со второго дня она присоединилась к нашим тренировкам и также вставала в 7 часов. Падшие одновременно втроем сражались с Зиновией, которая держала Дюрандель, и они не проигрывали почти, но это уже прогресс. Все-таки неделю тренируюсь с ними. Риналь, Коловарнер и Миттель уже не настолько слабы, как раньше. Меня, конечно, им не победить, но вот продержаться как минимум минуту они могут, да и в ближнем бою стали намного лучше, так они и сумели победить Зиновию несколько раз, делали, как я и говорил, загоняли в угол и добивали, а из-за размера меча, которым не помахаешь, если враг слишком близко, она проигрывала. Также я поговорил с Соной и попросил ее взять в Академию Зиновию, а то от скуки она свихнется дома. Мою просьбу она выполнила, но лучше бы не выполняла. Пов, 2 дня назад, все успокоились. Ударила по столу Канна Сенси, так зовут нашу учительницу, и зло зыркнула на класс. Как я и говорила, к нам перевели нового ученика. Прошу, заходи, Зиновия Чан. Она зашла в класс со своим фирменным безразличным лицом и встала около доски. В это время почти все парни в классе, в прямом смысле этого слова, пускали слюни, а вот девушки смотрели на них с омерзением. «Представься, пожалуйста», — с мягкой улыбкой сказала Канна. «Я Зиновия Кварта», — кратко ответила она. Учительница неуверенно посмотрела на нее, потом перевела внимание на класс. «Вопросы?» Мгновенно все парни подняли руки. Нервно улыбаясь, она осматривала класс. «Айка, давай ты». «Зиновия, правильно?» Сверкнув очками, спросила она. Кивок. «Спрошу прямо, у тебя есть парень?» Весь класс затих. В этот момент можно было бы услышать даже звук столкновения иголки с полом. «Да», — ровным голосом ответила она, не обращая внимания на пустоту в глазах парней класса. «А кто он, если не секрет?» «Так, не смотри на меня, Ниит». Зиновия посмотрела в мою сторону. В мгновение ока все посмотрели на меня. В глазах девушек была лишь одна ревность, а вот от парней чувствовалась жажда крови. Сначала двух королев забрал, плача кровавыми слезами, начал Мацуда, потом президента студсовета, продолжил Матахама, теперь и Зиновию, закончил Эссей, убью. Хором крикнули эти идиоты и налетели на меня. «Вы трое, сели на свои места», — не выдержала учительница. Трое мгновенно остановились и зло посмотрели на меня, а я ответил доброй улыбкой. «Сама это правда?» — спросила учительница. «Да, 2 часа назад я проснулся от того, что на меня кто-то забрался. Обычно так поступает Курака, поэтому я, не открывая глаз, притянул к себе и поцеловал. После минуты я начал соображать и понял, что это не Курака, у той другой стиль, да и на Акина не похоже. Поэтому я резко открыл глаза и был удивлен. Та, с кем я целовался, была Зиновия. Делала она это неумело, видно, опыта никакого, но старается. Только через 3 минуты мы оторвались друг от друга. Зиновия удивленно смотрела на меня, при этом касаясь губ. «Приятно», — задумчиво сказала она. «И что это было?» Она еще некоторое время смотрела мне в глаза. «Я хотела попросить об одолжении», — твердо смотря мне в глаза, сказала она. «Ты же член моей семьи», — приподнявшись, я продолжил. «Я сделаю все, если это в моих силах». «Хорошо, тогда давай сделаем ребенка, еще одна», — проговаривал я в уме, смотря на равнодушное лицо Зиновии. «Эх, Зиновия, я не против детей». В ее глазах появился блеск, но их заводит только тогда, когда двое людей долго живут вместе и любят друг друга, а также готовы к этому. Я посмотрел в ее глаза. «Ты любишь меня, и зачем тебе ребенок?» Она опустила голову. «Раньше моей целью было служение Богу, но теперь эта цель утрачена». Приподняв руку, она дотронулась до сердца. «Но теперь у меня появилась более женственная мечта, которую я хочу осуществить». Уголки ее губ приподнялись. «Я хочу родить ребенка». «Почему я?» «Я не видела твоего сражения, но я могу сказать точно, ты сильный, и ребенок станет таким же сильным. Ты даже сумел уничтожить Экскалибур, это делает тебя идеальным кандидатом». Она сняла с себя рубашку, оставшись лишь в одном лифчике. «Так что давай начнем». Зиновия хотела снять лифчик, но я остановил. «Ты меня слушала?» — нахмурившись, спросил девушку. «Я спросил, ты любишь меня?» «Я не хочу иметь детей с той, у которой нет никаких чувств ко мне». Она остановилась и также, нахмурившись, посмотрела на меня. «Я не знаю», — покачала головой. «Тогда найди себе другого, если ты так сильно хочешь завести ребенка». Приподняв себя, я положил удивленную моим ответом Зиновию рядом и встал с кровати. «Почему?» Она с недоумением смотрела на меня. «Почему ты мне отказываешь? Разве ты не хочешь меня?» «Хочу», — честно ответил я, не оборачиваясь, Но дети, это серьезный шаг. Только когда ты будешь уверена в своих чувствах, мы продолжим разговор. А теперь, я прошу тебя выйти из комнаты и вы, хватит подслушивать. Посмотрев на дверь, сказал я. Через секунду дверь открылась и в комнату зашли Акина, Курака, Широни и Асия. Саманя, я ведь тоже хочу котят и люблю тебя. Прижавшись справа, промурлыкала мне возле уха Курака. Я тоже готова к этому, можем хоть сейчас начать. Прижавшись с другой стороны, томным голосом сказала Акина и укусила замочку уха. Братик, я тоже хочу котят. Когда начнем? Невинно спросила Каника, смотря мне в глаза. Сомма-сан, я-те тоже вас люблю и готова к детям, заикаясь, быстро проговорила Асия и закрыла лицо руками. Дурдом, проговорил я, приложив руку к лицу. Глава 27. День открытых дверей. Примечание к части. Приятного чтения. Зажмурившись от того, что в глаза попадали лучи солнца, я отвернулся и открыл их. «Доброе утро, сама!» – услышал я голос Зиновии. Приподнявшись, я увидел и саму обладательницу этого голоса, которая стояла на коленях у кровати. «Доброе, Эмма, что ты тут делаешь и почему сидишь так?» «Я решила», – твердо сказала она. «И что решила?» С опаской посматривая на нее, спросил я. «Я полюблю тебя», – так же твердо ответила Зиновия. «Мда, а для этого, я всегда должна быть рядом с тобой, чтобы у меня появились чувства к тебе», – уверенно сказала она. «И кто тебе это сказала?» «Не верю, что дуб, как она, смогла додуматься до этого, Акина». «Понятно», – кивнул ей и встал с кровати. «Тогда удачи», – махнул рукой и уже собирался выйти из комнаты, как она вдруг появилась передо мной и впилась в мои губы. «Не зря она стала моим рыцарем, даже я это не заметил». Через 3 минуты она отошла от меня. «А теперь продолжим». Зиновия откуда-то достала 5 презервативов. «Зиновия, я, конечно, не против. Скорее только за, но не сейчас, нам как бы через полчаса уже надо быть в академии». В ответ она цыкнула и они исчезли из ее руки. «Как? Хорошо, я приду вечером». Я лишь кивнул. По дороге, я увидел большое количество родителей с детьми, которые шли в сторону академии. А я и забыл, что сегодня родительский день. Мои не смогли прийти. У них в аду устраивается какой-то важный банкет, на который они не могут не пойти. Письмо примерно с таким содержанием пришло мне после того, как Зиновия вышла из комнаты. Как только я дошел до академии, я увидел, что весь двор школы был переполнен людьми. Я шел через гигантские толпы, которые также стремились к входу в здание, при этом стараясь никому не наступить на ноги и также сам уворачиваясь от тех, кто почти наступал на мои. Примерно через 5 минут меня достало это, так как я почти не продвинулся ко входу, а тупо стоял на месте, поэтому я использовал демоническую энергию на людей, сделав так, чтобы они забыли, что я здесь был, а сам телепортировался в туалет, где также поступил с теми, кто там был и спокойно вышел из него. В самой академии было почти то же самое, что и снаружи, но только людей меньше, но все с фотоаппаратами. Они ходили по школе со своими детьми и фотографировали их, а те в свою очередь устало плелись за ними. Зайдя в свой класс, я сел на свое место, а за нами были родители моих одноклассников, которые с яркими улыбками смотрели на своих детей, а некоторые уже готовили фотоаппараты. Через минуту прозвенел звонок. В класс зашел учитель. «Сегодня вместо английского мы будем мастерить поделки из полимерной глины», — с улыбкой проговорил мужчина, немного прокашлившись, продолжил: «В свою очередь вы можете сделать все, что захотите. Лягушек, дома, зверей. Ограничений нет, можете приступать». Все приступили к работе, а я просто смотрел на глину и не знал, что вылепить. «Эй, Альбион!» В моей голове появился образ дракона. «Точно, Альбион!» «Что?» — прозвучал голос в моей голове. «Уже ничего», — и я начал творить. Сначала сделал основу, выделил основные формы, то есть голова, хвост, крылья, ноги, а когда закончил с этим, начал делать их более детальными. За этим делом я просидел примерно 2 часа, не обращая внимания на свое окружение, а вокруг моей парты столпились почти все мои одноклассники. «Недурно», — услышал комментарий дракона в своей голове, — «может, ну его, становиться богом, а станешь скульптором, да и красный вряд ли проснется», — задумчиво сказал он. «Иди ты». В голове я услышал смешок дракона, и правда вышло неплохо, хотя есть небольшие неточности, но они почти незаметны. Подняв голову, я удивленно смотрел на столпившихся одноклассников и некоторых родителей, смотрящих на мою скульптуру. «Круто, с восторгом», — сказал один из них. «Потрясающе! Я и не подозревал, что у тебя такой талант!» Учитель с интересом смотрел на мою работу. «Ты где-то раньше занимался этим?» «Нет», — покачал головой. «Просто недавно читал мангу, и там был такой дракон. Вот вспомнил и решил вылепить его, и почти не соврал. Я читал книгу по истории ада, а в ней была иллюстрация Альбиона. А ты его не продаешь?» «Даю 10 тысяч», — сказал Мацуда. «Продай мне, даю 15, 20. Когда уже дошли до 50, я решил закончить этот аукцион. «Не продается». В этот момент все поникли. Я встал с места и подошел к Зиновии. «Это тебе?» Она удивленно смотрела на меня. «Спасибо», немного смутившись, она взяла его из моих рук и с интересом рассматривала дракона. После этого я вышел из класса и решил прогуляться по академии. Сейчас было мало людей, так как все родители уже в классах своих детей, а сейчас по школе брели единицы. Спустившись на первый этаж, я увидел довольно интересную картину. На скамейке сидела Каника, поедающая булочку, а в 2 метрах от нее Курака, которая фотографировала ее со всех ракурсов, а маленькая Никомата это игнорировала. «Развлекаешься?» Подойдя к ним, спросил у Кураки. «Ну, она такая милашка!» Яро воскликнула Никомата и продолжила свое дело. Я посмотрел на Широни. «Привыкла, так происходит постоянно в клубе легкой атлетики», сказала она. В этот момент к нам подошел какой-то парень и хотел сфотографировать Широни, но через мгновение улетел вверх ногами в мусорное ведро. «И так тоже», добавила маленькая Никомата. «Ладно, вот возьми», я дал старшей Никомате карту памяти. «Зачем это, ня?» С непониманием посмотрела на черный квадратик.